ходите на бульвары, выползайте живее, выносите свои крепкие худые зады. Будем пьянствовать сегодня, праздник общей беды. Уважаемые дамы из пылающих мест, вас погасят сегодня кавалеры белых звезд. Сегодня, как всегда, станет снова спокойно, ведь общая беда — это жуткое пойло. И чьи-то непосимые жаркие глаза зальет по краям прохладная вода. И желто-красный бант у тебя в рукаве станет голубым, как лунный свет на траве. Праздник общей беды — это просто когда наступает действительно большая беда. И все, что в тебе, то так в общей беде. И это всех нас достойно вполне. Гемоглобины, лейкоциты, искрометных кровей безупречно будут смешаны с твоей и моей. Все растворится в чреве общей беды. Гуляй, ведь не ясно, где я, а где ты. Сегодня единственный в жизни день, когда мы все с копом несем свою лень. Это первая степень свободы пока, но нужно брать быка за рога. Будет еще танец огня, на это нам вряд ли достаточно дня. И дамы погасших пылающих звезд спалят кавалеров с тупых белых звезд. Искрометные особы безупречных кровей, выходите на бульвары, выползайте живей. Выносите свои крепкие худые зады. Будем пьянствовать сегодня, праздник общий.